Глава 9. «И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Божие, пришедшее в силе». И по прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних и преобразился перед ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить». И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При сём Петр сказал Иисусу: «Равви, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии». Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собой не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, он не велел рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых. И спросили его: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Он сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все, и Сыну Человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть уничтожену. Но говорю вам, что Илия пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем». Придя к ученикам, увидал много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев его, весь народ изумился и, подбегая, приветствовал его. Он спросил книжников: «О чем спорите с ними?» Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал: «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним. Он сказал: «С детства». И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. «Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам». Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». И, вскрикнув сильно и сотрясший его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взявший его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел в Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине: «Почему мы не могли изгнать его?» И сказал им: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Выйдя оттуда, проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал. И выучил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в убиении в третий день воскреснет. Но они не уразумели сих слов, а спросить его боялись. Пришел в Капернаум, а когда был в доме, спросил их, о чем дорогу его рассуждали между собою. Они молчали, потому что дорогу и рассуждали между собою, кто больше. И, сев, призвал 12 и сказал им: «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою». И, взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им: «Кто примет одно из таких детей во имя мое, тот примет меня, а кто меня примет, тот не меня принимает, а пославшего меня». При сём Иоанн сказал: «Учитель! Мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, они ходят за нами, и запретили ему, потому что не ходят за нами». Иисус сказал: «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня. Ибо кто не против вас, тот за вас. И кто напоит вас чашей воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если повесили ему жертвенный камень на шею и бросили его в море. И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее,